Да, уверение Магрид в том, что уже не так холодно, как кажется, не имели под собой основания. Холодно? И еще как. А может, меня просто знобит, потому что вчера долго сидел у окна, напротив открытой двери, с которой тянуло сквозняком. Пытаться отрезать себя от сырого дыхания коридора было бессмысленно, когда мимо носятся два зверя, ухитряющихся менять свой внешний облик почти на каждом прыжке, лучше, если перед ними не оказывается препятствий. Я натянул край колючего шарфа на нос и хмуро проводил взглядом клок снега, упавший с ветки ближайшего ко мне дерева. Нет, в аллею не пойду. Вытряхивать замерзшую воду из-за шиворота? Предпочитаю другие забавы. Значит, надо найти местечко, в котором буду избавлен от опасности погребения в сугробе. Хм. Есть такое на примете? Пожалуй, да. Ожерелье прудов в верхнем саду. Вот туда и направлю свои стопы. Знать бы еще, как долго нужно шататься в ожидании, пока Мьюры закончат домашнюю уборку. Зимой все выглядит одинаково. И дорожки, и лужайки, и водные глади, потому что зимой правит бал один единственный цвет. Абсолютная и величественная белизна, которая не может добраться разве что только до неба, хотя прикладывает к этому все мыслимые усилия. Опираюсь на перила мостка, висящего над закованным в лед водоемом. Хорошо, что день выдался не солнечным, иначе белые искры слепили бы глаза, а так мир кажется уснувшим и столь глубоко, что кто-то поспешил укутать его в снежный саван. Саван. Для кого-то это слово означает завершение пути, а для меня передышку в безопасном месте. Именно погружаясь в саван, я становлюсь почти таким, как мог бы быть, но совершенно ничего не чувствую и не осознаю. Нагромождение щитов, отделяющих мою сущность от материального тела, надежных, уютных и беспрекословно подчиняющихся командам мантии, призванные оберегать, становиться тюрьмой, из которой нет иного выхода, чем в другую тюрьму. Смешно, если вдуматься. И вообще, мне есть над чем посмеяться. Совершенно неисчерпаемая тема для насмешек. Я сам. Вот, например. Доброго дня. Это еще что такое? Поворачиваю голову и с недоумением смотрю на фигуру края пруда. Неуклюжесть зимнего наряда скрадывает пропорции, но все равно можно сказать, незнакомая мне персона высока и довольно стройна. Толстая вязаная фуфайка с роскошными полосами снежинок так любит одеваться в северном шеме, на побережье незамерзающего моря. Сапожки из валеной шерсти, стеганые штаны и подбитая мехом безрукавка, а ни варежек, ни шарфа, ни даже шапки нет. Точно, из северных краев пришелец. Тамошние жители рождаются и умирают в холоде, а потому привычны к любым капризам природы. Пришелец. Или пришельца. Внимательно всматриваюсь в круглый скуластый личик, разрумяненный морозом. Черты мелкие и очень мягкие, как у статуи, которую ваятель по каким-то причинам решил оставить недошлифованной. Россыпь веснушек на коротком прямом носу. Глаза настолько прозрачные, что и цвет не разобрать, то ли серый, то ли желтый, то ли еще какой. Светлые, чуть рыжеватые пряди густых волос недостаточно длинные для девицы, но и не чрезмерно короткие. Неправильная длина, совершенно неправильная. Почему я так подумал? Кто из известных мне племен носит преимущественно длинные волосы? Людей в качестве ориентира брать бессмысленно. У них мода на определенный внешний вид меняется едва ли не чаще, чем 3 раза в поколение. Мои родичи вообще не придают значения таким мелочам. Тогда оборотень? Скорее всего, кто еще может свободно гулять в нашем саду? Но откуда взялось ощущение неправильности? Доброго дня? В повторенной фразе явственно чувствовался вопрос и очень тревожный. Словно от приятия или неприятия мной прозвучавшего приветствия зависит ни много и ни мало, а целая жизнь. Голос звонкий, гласные тягучие. Точно, с севера. И, похоже, девушка. Теперь совсем ничего не понимаю. По выражению лица ей лет 14, а если выпуклости под одеждой не бред моего воображения, то телом незнакомка сойдет за 20-летнюю. Но этот взгляд и растерянность припухших губ? Странно. Так бы мог вести себя ребенок, но не половозрелая особь. Я говорю неправильно? Ну вот, еще чуть-чуть и заплачет. А виноват будет грубый и нечуткий дядя Джерон, как обычно и случается. Все правильно, маленькая, все хорошо. Девушка доверчиво улыбнулась. Что ты здесь делаешь? Я жду. Брат велел мне ждать. Так, чудо явилось не одно, а с родственником. Это хорошо, будет кому сдать с рук на руки в случае возникновения непредвиденной ситуации. «Тебе здесь нравится?» Прозрачный взгляд потеплел. «Да, здесь все белое и пушистое, как в старом доме». Пушистые? Бррр. Снег, колючий, а лед еще того хуже, но странной девушке зима по сердцу. Жаль, потому что я в холодное время года не люблю, а вот это милое создание вызвало мою симпатию. Есть в незнакомке что-то близкое. Не даже не близкое, а понятное. Что-то давно пройденное и оставившее след в моем сердце. Вот только никак не могу припомнить, какой. Хорошо. Тебе не скучно? Скучно? Попытка изобразить задумчивость провалилась. Гладкий лоб так не захотел пустить в свои пределы ни одну морщинку. Приходится пояснить свою мысль. Ты же здесь совсем одна. Одна? Девушка забавно склонила голову на бок. Как ты? Я открыл было рот, чтобы возразить или пошутить, но простота сродни истине. В самом деле ведь один. Между мной и всеми домашними всегда была и всегда будет преграда. И неважно, чем она видится, высокой стеной или огромным расстоянием. Ненависть, злоба, зависть, все эти чувства питают отчуждение, только любовь может соединить сердца. Но как заполучить в своей сети эту вольную птаху? Приманить? Загнать силой? Думаю, ни так, ни эдак. Если захочет, сама прилетит, сядет на плечо и будет нежно щебетать прямо в ухо. Пока не оглохнешь. Опять думаю о важных вещах, но не так, как нужно. Но что за напасть? Как только проходит первое упоение новым впечатлением, становлюсь занудным исследователем и начинаю погружаться все глубже и глубже, как будто мне безумно интересно знать, что прячется с другой стороны события. Впрочем, определенный интерес все же присутствует, однако он не настолько силен, чтобы являться движущей силой поступков. Зачем я копаюсь в себе и других? Не проще ли скользить по поверхности океана мироздания, получая удовольствие от легкости и беспечности бытия? Кстати, о водных поверхностях. Хочешь увидеть кое-что интересное? Радостный кивок. Иди сюда. Опускаюсь на корточки и наклоняюсь над белой плошкой пруда. Ага, угадал. Вот здесь совсем недавно была пробита лунка. Ладонью сгребаю снег в сторону, обнажаю ледяное стекло над темной водой. Девушка присаживается рядом. Проходит совсем немного времени, и мы видим спинки снующих подо льдом карпов, золотистые и багряные. Рыба! Удивленный возглас сменяется довольным. Я люблю рыбу. Я тоже люблю, но это не подходит для еды. Почему? Потому что красивая. Взгляд девушки снова наполняется растерянностью. Красивая? Ну, например, как ты. Ты очень красивая. И я? Вывод не заставляет себя ждать, но вовсе не тот, на который я рассчитывал. Я тоже не подхожу. Для еды? Невольно зажмуриваю, снова распахиваю глаза. Не думаю, что кто-то вознамерится тебя съесть. Нет, рыженькая головка вздрагивает. Красивая, значит, бесполезная, так? Собственно, не успеваю дать волю своему красноречию, потому что девушка опасно приближается к тому состоянию, которое я ненавижу, в первую очередь, когда сам в нем оказываюсь. Проще говоря, она собирается заплакать. Этого мне только не хватало. Как только незнакомка набирает полную грудь воздуха, обнимаю и крепко прижимаю плаксу к себе. В худшем случае просто растеряется, в лучшем раздумает заниматься своим мокрым делом. Так и произошло. Девушка замерла и несколько долгих вдохов не смела пошевелиться, но и попыток вырваться не делала, чем изрядно облегчила мой труд, потому что была едва ли ни одного со мной роста и веса. Если бы решила сопротивляться, то полетели бы в пруд оба, а двойного груза лед наверняка не выдержал бы. Ладно, хорошенького понемножку. Размыкаю объятия и смущенно бормочу. Еще не представленные, а уже обнимаемся. Совсем не выполняя обязанности хозяина. Вот что, маленькая, пойдем-ка в дом. Рыбу ты любишь, это мы уже выяснили. А как насчет ягодного пирога? Ягодного? Одновременно расчетливый и невинный взгляд. Сладкого? Разумеется. И весь путь по скрипящему снегу думаю, зачем я ее обнял? Что заставило меня так поступить? Почему вместе с непонятной теплотой и мгновением покоя осталось ощущение, что мое тело двигалось почти без моего желания? Кто-то решал за меня. Пусть на протяжении всего нескольких вдохов, но... Нет, такое открытие не радует. Правда, вовсе не потому, что я не люблю подчиняться или подчинять. Хотелось бы знать намерения того, кто посягнул на мою волю. Просто из любопытства. Оставив девушку в компании кухонной Мьюри и Сласти, равно оставшихся с завтрака и испеченных к обеду, я зашел в свою комнату, чтобы снять верхнюю одежду, а потом собирался и сам испробовать новый рецепт кухарки, но голоса в холле привлекли мое внимание. Точнее, даже не голос, а всего одно произнесенное ими слово. Имя. Мое имя. Не знаю, как кто, а я всегда очень ревниво отношусь к упоминанию собственного прозвания в чужих беседах. Наверное, из-за того, что имя при всей его обыденности и привычности все же является сугубо личной вещью. Вещью, делиться которой с окружающими хочется далеко не всегда. Поэтому я хоть и не люблю подслушивать, навострил слух. А для верности еще и прошел по коридору до последнего поворота. «Тебе нужен тот, кого называют Джерон?» Это сестренка спрашивает, и весьма занятным тоном, немного удивленным, немного недовольным. Удивление понять могу, еще никто за всю мою жизнь не искал церемонной встречи со мной. А вот с чего взяться недовольству? Магрид против того, чтобы допускать ко мне визитера? Возможно. По очень простой причине, верной почти для всех случаев. Либо я буду расстроен, либо он. Но почему сестра уверена в подобном исходе? «Да, госпожа, мне сказали, что я могу найти его в этом доме». Голос. Где я его слышал? Ведь сравнительно недавно. Только интонации были другие. Рыдающие. Вспомнил. Но зачем же я мог понадобиться котенку? Не вижу смысла прятаться и выхожу в холл. Магрид, для которой мое присутствие тайной не было и ранее, величественно оборачивается на звук шагов. Правда, сей маневр предназначен только для того, чтобы одарить взглядом вопрошающим, что ты намерен с ним делать. Хотел бы я и сам это знать. Впрочем, сначала не мешает выяснить, что он намерен делать со мной. И кто указал тебе дорогу сюда? Шад, по случаю прибытия в Дом драконов, облаченный в нагромождение церемониальных одежд, на мгновение теряется, и я успеваю отметить в смене теней на юном лице радость, надежду и боль, к концу паузы переплавившейся в насупленное упрямство. Эх, парень, парень, так и не смог простить? Тогда не жди, что простят тебя. Да, я убил твою тетушку. Защищая собственную жизнь, конечно, но разве это достаточный повод для оправдания? Нет. Я и не прошу оправдывать, я прошу простить. Что есть оправдание? Нанизывание на нить смысла россыпи доказательств, свидетельствующих о благовидности поступка. Что есть прощение? Признание за собой возможности поступить в похожей ситуации похожим, если не совершенно таким же образом. Поэтому прощать всегда сложнее. Оправдывать приятнее и легче, ведь мы смотрим на чужой проступок с высоты своей мудрости и снисходительности. Мол, да, оступился бедняга, но ведь он слаб духом, а значит не мог найти иной выход из ловушки судьбы. А вот когда требуется простить... О, мы не любим примерять на себя одежды негодяя, посмевшего пренебречь чужим благом ради собственного. И не только не любим, а всеми силами стараемся их избежать, потому что допустить, что сам можешь совершить грех во сто крат больнее, нежели отпустить чужие грехи. Жаль, что ты пока этого не понимаешь, котенок. Очень жаль. Но я не хочу рассказывать тебе о своей боли. Не сегодня. Что он там буркает? Мой отец. Ну, конечно. Старый Шаддараф прекрасно знает, в каком из домов обитает неудачник по имени Джерон. Сам разорвал мое сердце на куски, теперь сыночка прислал? Завершить начатое, что ли? А как же сострадание к ближнему? Почтение, в конце концов. Ведь кто-то, если мне не изменяет память, по доброй воле признал меня Данах. Пусть только своим, а не своего племени. Но и это для меня непосильная ноша. Он просил тебя прийти? Гордый взгляд. Нет, я пришел без его ведома. Уже любопытно. Но не настолько, чтобы открыть перед гостем дверь души. И что же послужило причиной твоего появления в моем доме? Небрежно катаю на языке слово «мой». Более сведущий игрок уловил бы в тоне фразы недвусмысленную угрозу. Впрочем, котенок пока не годится ни в качестве противника, ни в качестве партнера. Я пришел просить. Тяну с разочарованием капризного ребенка. Просить? Ишь, чего удумал? Ну, сейчас получишь горячих. Да будет тебе известно, что в этих стенах просьбы не в почете. Здесь отдаются и исполняются приказы. Если ты в чем-то нуждаешься, то сначала должен был рассказать об этом, а потом смиренно ждать, соизволит ли кто-то из имеющих право и возможность помочь тебе в твоих бедах. И не иначе. Ловлю взгляд Магрид, насмешливый и встревоженный. Ах да, она же не знает всех тонкостей наших шаддом отношений, особенно тех, что я прячу в своем сердце. Щеки котенка вспыхивают румянцем. «Дитя, что с него возьмешь? Был бы постарше, мотал бы мои откровения на ус, потому что сейчас я, можно сказать, изложил самый верный способ заполучить мою персону для решения своих проблем. Очень редко отказываю в помощи при таком подходе к делу. Вообще никогда не отказываю. Но теперь, если сам не проявлю инициативу, не удовлетворю любопытство, потому что мой собеседник явно не может найти ответных слов. Так о чем ты пришел просить? Это уже не имеет значения. Да и игрался. На меня обиделись. И за что, позвольте спросить? За несколько справедливых замечаний? Какая ранимость, только поглядите. Вот как? Проблема нашла свое решение? Разве что и сдохла у порога, но ведь это не выход, верно? Он, несомненно, выказал бы мне свое негодование не одним наивным способом, но в этот момент к нашей троице присоединяется кое-кто еще. Девушка, видимо, заскучавшая на кухне, пошла по моим следам и без особенных затруднений добралась до холла. Довольная мордашка с измазанными в креме уголками рта, сияющий взгляд и робко требовательная. «А ты покажешь мне рыбок снова?» Ошарашены появлением на сцене нового персонажа мы все. Магрит почему-то не хмурится, напротив, поднимает брови. Котенок совершенно явно растерян и недоволен. А я и растерян, и озадачен, потому что слышу взволнованное. «Почему ты не осталась там, где я сказала, фея?» Одно коротенькое словечко, похожее на горестный вздох, поведало мне больше, чем пыльный библиотечный том. Офея, остановившаяся в шаге от обращения. Ясно, почему девушка показалась мне неправильной. Оборотень, никогда не принимавший второй облик. Что может быть несправедливее в подлунном мире? Должно быть, она младше его по годам существования на свете, хоть и выглядит старшей сестрой. Время жизни оборотней строго делится пополам на дни звериные и дни человеческие. Причем, будучи зверем, они стареют гораздо медленнее, чем люди, а главы семей сохраняют свою силу втрое или в четверо дольше, чем их подопечные, которые так-то живут больше сотни лет. Эта же девочка ни разу не оборачивалась, тратя свои мгновения на пребывание в незавершенном, а потому ущербном и опасном состоянии. Но почему? Что за беда ее постигла? И зачем брат притащил ее ко мне? Десятки вопросов вихрем пронеслись через мой разум, не находя, за какое подобие ответа зацепиться на своем пути, и повернули на второй круг. Что здесь делают необращенные? Не знаю, кому предназначаю свой возглас, но находится желающий ответить. Отнимает ваше время и смущает мысли, да нах. Теплый янтарный свет всепонимающего и всепрощающего взгляда снова предназначен не мне, и в горло упирается привычный комок. Но я уже умею с ним справляться. Всего-то и надо, что ударить сталью в открытую плоть. Подло? Да. Но как иначе поступить с тем, кто никогда уже не сможет быть моим другом? Шаддараф прошел через заднюю дверь. Неудивительно, ведь он узнал этот дом как свой собственный, пока возился со мной в детстве и юности. Пока играл роль старшего товарища и наставника. Хорошо играл, надо признать, искусно. «Папа!» Девушка прильнула к широкой груди под серой по обыкновению неброской мантией. Сухая ладонь Шаддарафа ласково легла на рыжеватую макушку. «Здравствуй, радость моя. Вижу, ты с пользой проводишь время». Полный нежности взгляд отметил испачканный рот сластены, и к ласковой заботе добавилась мягкая улыбка. «Тебя не обижали?» «Нет, здесь хорошо, красиво, почти как дома. Мне показали рыбок», — гордо сообщила девушка. Седые брови чуть приподнялись. «Рыбок? И кто же показал их тебе?» Рука девушки вытянулась в мою сторону. «Вот он». Сказать, что я почувствовал себя неуютно, было бы излишне поверхностным описанием настигшего меня состояния. Не умею вести себя сообразно положению. Не получается. Наверное, потому что никак не соображу, какое именно положение в иерархии дома занимаю. Не наследник, это точно. До продолжения рода или управления делами меня допустят разве что за неимением других подходящих кандидатур. Формально не обладаю даже собственными слугами. Мьюры не в счет, они общие и подчиняются не столько обитателям дома, сколько ему самому. Наю – песня отдельная и очень печальная ввиду полнейшей непонятности. Можно быть уверенным только в том, что в их обязанности входит нахождение при моей особе, но вот с какой целью? Услужение? Не в малейшей степени. Приходится едва ли не умолять о помощи. Защита? Возможно. Но меня от опасности или опасности от меня? Впору только путаться и уныло ругаться. Лучше всего происходящее в моем отношении описывается народной поговоркой «Не пришей, не пристегни». Туманные пророчества тетушки об участии в судьбах мира выглядят романтико-героическими сагами, а не конкретным планом действий. Правда, хорошо понимаю, почему. Телерита сама не знает точно, что, как, где и с кем я должен буду сотворить. Оставила все на откуп естественному течению жизни, лентяйка. «Ладно, я не тороплюсь. только бы не покраснеть от пристального взгляда старого знакомого. Хорош хозяин, нечего сказать. Живность показывал, да сластями ребенка пичкал. Даже стыдно стало немножко. Хотя уж стыдиться мне совершенно нечего, потому что вмешиваюсь в дела окружающих в меру собственных понятий о добре и зле, а не пользуюсь чужими. Чужое восприятие того или иного события может быть и полезным, и вредным. Смотря для чего, конечно. Иногда потребность ознакомиться с новой точкой зрения становится не просто необходимой, а жизненно важной, но в большинстве случаев слепо следовать чуждой для тебя самого манере поведения нельзя. В силу чрезмерной опасности подменить исконно свои реакции заимствованными, так недолго и себя потерять. Я на подобный риск не пойду. Пробовал же. Хватит. Я и не сомневался, что Данна уделит тебе внимание. Уделит внимание. Вот как теперь именуется моя тупость. Надо будет иметь в виду и при каждом удобном случае небрежно замечать. Я уделю этому внимание, или я уже уделил вам внимание. То есть не знал, чем занять гостя, а потому и сам занимался ерундой. Котенок с момента появления родителя в холле присмирел и не порывался принять участие в разговоре. Шадараф посмотрел на него с некоторым сожалением, но по-прежнему любящим взором и известил присутствующих, как мне показалось, всех, поскольку нельзя было понять, обращается ли он только к сыну или к кому-то еще. Юность горяча и порывиста, а потому совершает много необдуманных поступков. Надеюсь, то, что случилось сегодня в стенах этого дома, не доставит никому неприятностей. Далее последовало тихое. «Подожди меня у перехода, Гири». Юный Шад почтительно поклонился отцу и отправился на морозный воздух. Девушка рассеянно спросила. «Мне тоже нужно уйти». «И да, и нет, моя радость. Вернись туда, где тебя угощали вкусностями. Ненадолго. Я зайду за тобой, когда придет время». Она счастливо улыбнулась, потерла щекой о плечо старика и, забавно подпрыгивая, поспешила на кухню. Уверен, Мьюри ждала возвращения нечаянной ценительницы кулинарных талантов с нетерпением. Шаддараф, дождавшись избавления от общества отпрысков, склонил голову и приложил к груди правую ладонь, обращаясь к Магрид. «Прошу прощения, хранительница, что явился без приглашения. Я не мог оставаться на месте, когда узнал, что мой сын отправился сюда с определенными намерениями». «Кстати, с какими?» Мой вопрос самовольно занял место ответной учтивости, и сестра укоризненно фыркнула. «Вы, наверное, заметили, Данна, моя дочь не совсем здорова». «Не совсем здорова? А по мне девочка в самом соку. Просто слюнки текут, когда на нее смотришь. Юный наглец этого добивался? Хотел обеспечить мне постельное общество? А что, раз малышка не может обернуться, ей не слишком повредит близость с...» Говорю в шутку, и только в шутку, то по мере того, как мысли обретают плоть произнесенных слов, начинаю задумываться. Может быть, моя фантазия не лишена оснований, я угадал цель действий котенка? «Джерон!» Окрик сестры прерывает нить заманчивых рассуждений. Глаза Магрид вспыхивают и тут же гаснут, но мелькнувшая в них тень пламени кажется мне тревожной. «Странно. Я же всего лишь шучу, как она не понимает. Или не шучу?» Капельки пота, выступившие у корней волос, собрались струйкой и скользнули по виску вниз. «Мне жарко?» «Нет, холодно. Неужели простудился? Пора всерьез взяться за свое здоровье. Я сказала что-то лишнее?» «Нет, все сказанное заняло предписанные места», — сухо ответила сестра. «Оставлю вас, займусь делами». «Мы ждали этих гостей?» «Не знаю, почему спрашиваю. Глупо и напрасно. Даже если должен прибыть кто-то еще, чистота в доме не станет лишней». Небрежное движение рукой. «Не отвлекайся на пустяки». Сестра удаляется, а я остаюсь один на один со своей совестью. В прямом смысле этого слова, потому что и в последнюю нашу встречу, и сейчас поступаю совершенно отвратительно, незаслуженно обижая того, кто достоин глубочайшего уважения. Шадараф выдерживает паузу, потом подходит ближе и преклоняет правое колено. Созерцание седых волос, закрывших опущенное лицо, ранит сильнее, чем прямой взгляд в глаза, и я требую. «Встань!» Шадараф недоуменно щурится, словно спрашивая. «Чем вы недовольны, Данна? Я действую в строгом соответствии с правилами». «Фрейл, я знаю это, старик, знаю. Но ты забываешь, что установил правила, не спросив моего на то согласия, либо одобрения, и тем самым насильно загнал меня в совершенно неприемлемые и болезненные рамки». Он молчит, ожидая изложения причины, по которой я прошу его отступить от этикета. «Причина? А есть ли она?» И с языка срывается наивное. «Я не люблю смотреть сверху вниз». Проходит вдох, в течение которого старый кот разглядывает что-то во мне и внутри самого себя. Потом улыбка трогает узкие губы, и повеление выполняется. Шадара встает. Поступок моего сына не заслуживает прощения, но я все же смею просить. Не изливайте свой гнев на него. Гнев? А из-за чего гневаться? Мне, можно сказать, отдали прямо в руки заманчивую возможность частично справиться с одиночеством, так что я должен быть благодарен мальчику. Янтарный взгляд исполнен сочувствия. Это труднее выносить, чем осуждение. Хорошо, я пошутил. В чем, собственно, дело? Не буду сердиться, обещаю. Мой сын до сих пор находится под впечатлением своего второго обращения, Данна. Легкость и мастерство, с которыми вы помогли ему... Срываюсь на крик. Легкость? Да кто сказал, что было легко? Сердце сдавило. Уже не болью, а всего лишь воспоминанием, но старый рубец снова засочился кровью. Легко. Смотреть в глаза ребенку, который только что пережил смерть своей направляющей, и слышать обиженное «Зачем ты убил ее?» Никому не пожелаю испытать такую легкость. Шаддараф молчит, великодушно позволяя мне выровнять дыхание и справиться с дрожью, но как только решает, что прошло достаточно времени, пытка продолжается. Никто не в силах оценить ваши усилия, вы правы. Еще раз прошу простить, теперь уже мою самонадеянность. Новое колыхание седой гривы, изображающей поклон, злит меня еще больше. Хватит церемоний. Зачем он притащил сюда эту несчастную девочку? Она не может обернуться, — терпеливо повторил старик. Это я вижу и без пояснений. А то, что мое вмешательство оставило неизгладимый след в сознании юнца, ты только что объяснил. Но как две эти вещи связаны друг с другом? Видимо, ожидалось, что я проникну в суть происходящего без посторонней помощи, потому что кот слегка растерялся и потратил целых 3 вдоха на то, чтобы подобрать слова для ответа. Если вам удалось перевести моего сына через черту, то, возможно, ты хочешь заставить меня направлять обращение? Все, силы закончились, даже злиться не могу. Самое нелепое, что только можно вообразить, это мое участие в том, о чем я не имею ни малейшего представления. На язык просятся и более грубые выражения, но удается сдержаться. Как я могу быть направляющим, если сам не способен оборачиваться? Все равно, что просить слепого рассмотреть птицу, летящую в небе, а немого спеть песню. В тот раз я действовал наобум, всего лишь помогая вспомнить, не задумываясь о последствиях и цене, которую заплачу. Стыдно признаться, но мной руководила страсть прикоснуться к чему-то новому и доселе неизведанному, попробовать свои силы в магических сферах. Если ко всему перечисленному примешивало желание выполнить данного старому другу обещание, то оно составляло отнюдь несущественную часть странной смеси чувств и мыслей, заставившей забыть о риске. Шаддараф не пытается прикословить, просто смотрит на меня, каждая черточка лица показывая, как относится к истерике, удостоившей его скромную надежду. Могу дословно угадать фразы, оставшиеся за запертыми губами. Он всегда так поступает. Сначала отказывается, а потом все же делает. Я знаю, он сможет. Если не он, то никто. И в череду размышлений вклинивается. А почему он так хочет вовлечь меня в свои семейные проблемы? Здесь что-то кроется, нелицеприятное, возможно, не подлежащее огласке. Надо выяснять. Отбрасываю в сторону обиду. Почему она не может обернуться? Ирм — полукровка, — коротко отвечает старик. Ирм, так ее зовут. Что ж, красивое имя. Подходящий для рыжей малышки. Это не причина, точнее причина, но не основная, я слушаю дальше. Ее мать Линна. Что? Хлопаю ресницами. Линны — лесные кошки северного Шема, но дело не только и не столько в этом, сколько... Что заставило тебя пойти на преступление? Янтарные глаза даже не вздрогнули. То, что заставляет всех нарушать правила — страсть. Наверное, никогда не пойму это утверждение до конца, до самой последней крошечки смысла, потому что не могу позволить страстям одержать верх над разумом. Теперь не могу. Как все было просто и легко еще год назад. Не нужно было взвешивать причины и следствия, не нужно было все время помнить о пустоте и о разрушениях, которые начнутся, если она вырвется на свободу. Сейчас впору пожалеть о беспечных и бессмысленно прожитых днях. Днях, которые можно было потратить на получение знаний, а не на напрасные поиски того, что все равно пришлось выбросить. Страсть, говоришь? Она не может служить оправданием. Ты и думал о том, что получится в результате? Нет, Данна. В такие моменты не думают, а действуют. Досадливо морщусь. Неужели? И даже на грани сознания не возникает мысль остановиться и взвесить все «за» и «против»? Легкое движение плечами, похожее на признание совершенной ошибки. Вот уж действительно самонадеянность. Хорошо, оставим в покое прошлое. Что делать с настоящим? Мне неизвестно решение «данна», поэтому я пришел к вам. И чем я могу помочь? Я верю, что вы найдете путь там, где все остальные оказались бессильны, потому что не любите смотреть сверху вниз. Я проснулся от того, что кто-то мягкий и теплый привалился к моему боку. Проснулся, открыл глаза и долгое время смотрел в темноту, пытаясь вспомнить, где нахожусь. Получилось, но с заметным трудом. Это мой дом, моя комната, моя кровать. Но почему в ней, кроме меня, есть еще кто-то? Рассеянный свет луны молочным сиянием окутывал сладко сопящую рядом фигуру, от которой явственно пахло корицей и яблоками. Ах да, это Ирм, за ужином злоупотребившая пирогом. Наверное, ей стало одиноко, одной и девушка отправилась искать знакомое лицо. Волосы кажутся серебряными, а не золотыми. С прядями черненого серебра. Длинные ресницы подрагивают в такт дыханию, а губы словно шепчут что-то. Левая рука лежит на моей груди, безвольная и податливая, сжатая в трогательный кулачок. Беззащитная. И почему я отказался от той самой первой мысли? Кто мне мешает прямо сейчас, здесь, не тратя времени зря, взять то, что само идет в руки? Ее плоть свежа и упруга, аромат кожи нежен и притягателен, а душа так невинна. Отказа не будет, она просто не поймет, что происходит. А когда испугается, будет уже поздно сопротивляться. Да и как она сможет противиться? Достаточно сжать пальцы посильнее на гладком горле, поблизости от ключевых узлов кружева, и девушка станет достаточно покорной, чтобы доставить мне... Это мои мысли? Мои? Эй, подружка, скажи, я и в самом деле об этом думаю. Жду ответа, но внутри и снаружи меня тишина остается нетронутой. Куда делась мантия? Она никогда не спит и никуда не уходит. Почему же я не слышу ее голоса? Что случилось? Может, мне снится кошмар? Сжимаю кулак так плотно, что ногти вонзаются в ладонь. Нет, не сплю. Но и проснувшимся себя не чувствую. Словно легкая, но мутная кисия опутала мысли и ощущения. Вроде бы и вижу мир вокруг, но не нахожу его в облике привычных очертаний. И девица рядом. Пухлые губы приоткрылись. Ирм облизнулась во сне. А мне вдруг захотелось впиться в эти бледные лепестки с зубами. Так захотелось, что правая рука потянулась, и... Я остановился в самое последнее мгновение, и то только потому, что увидел, как под кожей на тыльной стороне ладони взбухают черные прожилки, а тело вдруг охватило дрожь, словно кровь начала двигаться прыжками. Не думая уже о покое или беспокойстве спящего ребенка, я судорожно покинул постель и выскочил в коридор, даже не накинув на плечи куртку. Пусть бегать по дому в одной рубашке и штанах прохладно, но ни за какие блага не вернусь туда, где в ворохе покрывал нежится невинное дитя. Ни за что. Потому что если вернусь, о невинности Ирм можно будет забыть. Что со мной? Да, девушка мила, но разве это повод подминать ее под себя? Встречал я красавицы соблазнительнее и искуснее, что немаловажно. Взять хотя бы мою знакомую Исини. Но меня потянуло к несчастному ребенку. Почему? Почему? Рука кажется опущенной в жидкий огонь, и пламя распространяется по телу, а сознание словно превратилось в лед, сверкающий бликами негодующего вопроса. Зачем я остановился? Действительно, зачем? Никто не смеет встать на моем пути. Из страха? Пусть. Умирать раньше срока – мало кем призываемая участь. Я могу позволить себе абсолютно все. Сломать, разбить, уничтожить. Неважно, мертвый предмет или чужую жизнь, для меня не существует запретов. В моих руках умильно урчат и вседозволенность, и безнаказанность. Многие ошибочно полагают эти понятия равнозначными, но я знаю, дела обстоят несколько иначе. Вседозволенность – возможность поступать без оглядки на мнение других. Отсутствие ограничений в чем бы то ни было. Как раз мой случай, потому что разрушению невозможно установить границы. Единственный путь борьбы с ним – создавать новое быстрее, чем исчезать старое. Правда, возникает другая трудность. Процесс творения, как правило, требует по сравнению с процессом уничтожения куда более существенных приложений и силы и прочих полезных вещей. Он требует участия разума и сердца. А разрушать можно и с пустой головой, лишь бы в груди клокотала ненависть. Вот как сейчас. Зачем я их послушался? Зачем задействовал свою волю в деле усмирения пустоты? Трачу себя на сущую ерунду, когда все остальные наслаждаются незаслуженным покоем. И это при том, что никто и ничто не способны меня наказать. Так не должно быть. Хватит платить по чужим счетам. Я могу делать все, что мне угодно. Да, так что мешает пойти в комнату и получить достойную плату за свои труды? Шаддараф задолжал мне, его сын тоже. Пожалуй, одной ирм будет маловато, надо потребовать еще пару-тройку девиц. И никто не посмеет меня упрекнуть. Никто не сумеет наказать, потому что в полной мере я наделен безнаказанностью, даром, позволяющим не платить за проступки. Я не стою над миром, как мои сородичи. Я могу сжать его в кулаке и... Вдох замер, останавливая глоток воздуха в клетке груди. Сжать. Пальцами, которые не всегда меня слушаются, но в этот раз не смогут прикословить своему господину. Стиснуть. Сдавить. И что дальше? Остаться на пепелище? Одному? Теперь уже точно одному. Это ощущение будет не новым и не пугающим, но сейчас я могу хотя бы подглядывать в узенькую замочную скважину, как и чем живет мир. А если дам себе волю, даже подглядеть будет не за кем. Очень долгое время. Целую вечность. Я проживу столько? Даже если проживу, сойду с ума от скуки. Черная сеть прожилок на руке бледнеет, словно втягиваясь вглубь. Я обладаю могуществом, это верно. Но любая власть хороша только в том случае, если есть над кем властвовать. А после демонстрации моей силы свидетелей покорившихся не останется. И никто не будет, корчась от страха, петь мне хвалу. Никто не признает мое величие. Так есть ли смысл разбрасываться могуществом по пустякам? Даже таким приятным, как соблазнительная девица в постели. Уж это дитя совершенно точно ничего не поймет. Обхватываю плечи руками. Надо же, совсем замерз. Сколько вот так сижу на нижней ступеньке лестницы, спускающейся в холл со второго этажа? Час? Два? Огромный витраж окна пропускает через себя лунный свет, но самой КИ не видно, и установить точное время не представляется возможным. Бррр, надо было хоть плащ захватить. Не спится? Знакомый голос. Но что здесь делает? Поднимаю голову и встречаюсь взглядом с кузеном. Облик неискусанного житейскими соблазнами юноши, медовый водопад волос и ярко-зеленые глаза. Это Ксаран собственной персоной. Отпрыск Телерит, такой же надоедливый, бесцеремонный и мудрый, как моя тетушка. Такой же необходимый. Иногда. Какими судьбами? Да так, шел мимо и решил заглянуть, посмотреть на родственника. Беспечно улыбается Ксо. Врешь. Вру. Он соглашается с легкостью, заставляющей насторожиться. Что-то случилось? Тебе виднее. На мои плечи опускается меховая накидка. Нет, целая шкура. Так лучше? Да, спасибо. Спасибо тебе. Ксаран садится рядом. За что? За то, что остался. Остался? Не совсем понимая, о чем идет речь. Магрит просила меня побыть в доме до весны. Ты про это? Получаю щелчок по носу и нелестное определение. Маленький глупец с большими возможностями. Ксо, мне сейчас не до твоих загадок. Выражай мысли проще, хорошо? Кузен усмехнулся и извлек из складок одежды фляжку. Глотни, а то дрожишь, как лист на ветру. Предложенная к употреблению жидкость что-то мне напомнило. Но когда я собрался задать наводящий вопрос, Ксаран кивнул. «Да, у лекаря твоего знакомого взял. На новом урожае настоян. Нравится?» «Угу. Я подумал, тебе будет приятно. И вспомнить, и выпить». «С чем ты пришел все-таки?» «Не хочу оттягивать момент ознакомления с истинной причиной появления кузена в моем доме, потому что просто так сестра не допустила бы этого визита». «С выпивкой?» — напрашивающийся ответ — сопровожденный грустными смешинками в изумруде взгляда. А еще? Как здоровье? Вяло шевелю пальцами левой руки. В смысле, так себе, но бывало и хуже. Ксаран качает головой. Телесное в пределах разумного, а душевное? Почему спрашиваешь? Только не лги, Джерон. Что случилось с тобой этой ночью? Что случилось? Да по сути ничего особенного. Очередной приступ жалости к себе. Вспышка ярости. Новый виток боли, едва не заставивший меня разрушить чужую жизнь. В общем, все как всегда. Я с трудом удержался от глупости. Какой? Живой интерес в каждой черточке лица. Мне подкинули для решения очередную задачу. пухленькую рыженькую, верно?» «Ну, да, я чуть было ее не решил, окончательно и бесповоротно». «И что же помогло тебе остановиться?» «Анализ ожидаемого результата. Я понял, что мои действия окажутся бессмысленны и вредны, прежде всего для меня самого». Кузен задумчиво помолчал, переваривая услышанное. «Да, эгоизм — полезнейшая вещь на свете». «То есть?» Ксарн облокотился ступеньку. «Для начала хочу тебя успокоить. То, что недавно происходило, имеет к тебе очень малое отношение. Совсем призрачное. Проще говоря, тобой пытались руководить». «Кто?» «О, это очень любопытное создание. Несомненно, живое, наделенное разумом и волей, совершенно самостоятельное и болезненно свободолюбивое. Не тяни. Лунное серебро. Помнишь? Ты разбил зеркало сути и поплатился за сей необдуманный поступок тем, что делишь теперь свое тело кое с кем еще». Кузен не насмешничает и не осуждает, просто рассказывает. И что-что, а рассказывать он умеет, потому что не тратит время и внимание слушателя на излишнее украшательство, излагая основные для восприятия вещи. Слезы Каен, из которых ткется зеркало, не терпят власти над собой и стоит больших трудов заставить их делать то, что необходимо. Своим необдуманным поступком ты разрушил их оковы, а заодно позволил нескольким слезам проникнуть внутрь себя, чем они с радостью и воспользовались. «Слезы Каен?» — вглядываясь в правую ладонь, приобретшую прежний цвет. «Значит, в твоей крови плещется осколок зеркала, получивший возможность стать по-настоящему живым. И он хотел отблагодарить за это. По-своему, конечно, в меру своей наивности. А скорость обретения впечатляет. И напоминает мне... ты читал о трех сестрах?» «Каи, Кайор и Каен. Да, когда-то. Честно говоря, не очень хорошо помню подробности. И не надо забивать голову глупостями», — посоветовал Ксо. «Легенда о том, как три сестры были изгнаны богами с земной тверди, водной глади и океана небес, конечно, красиво и поэтично, но за давностью лет трудно установить, правдива она или нет. Сейчас имеет значение только одно. Старшенькая, Каен, редко посещает наш мир, примерно раз в 450 лет, но с ее визитом происходят очень любопытные вещи. Например, рождаются или пробуждаются гении, начинаются потрясающие воображения войны, совершаются великие чудеса, и мир оказывается ближе к порогу, чем когда-либо. Веселое время». «Да уж, обхохочешься. Точка зрения кузена мне не кажется приемлемой, но, пожалуй, соглашусь. В такие времена скучно не бывает. Она скоро пожалует в гости, и не одна. Все трое сестричек будут делить между собой небесный престол, а, следовательно, мир ждет тройное потрясение». «Потрясение?» «Встреча сразу с тремя прекрасными, но своевольными дамами. Суровые испытания даже для очень умелого кавалера», — подмигнул Ксо. «Что-то не хочется становиться таковым». Невинно поднятая бровь. «Умелым кавалером? Тем, кто встретит слияние лун. Ну, тут мы не в силах отказаться. Можем только принять меры, чтобы оно прошло гладко и без отягчающих последствий. Правда, для этого придется много работать. И тебе в том числе». «Это еще почему?» «Потому что у тебя есть для этого все необходимое. Даже помощником обзавелся. Или правильнее было бы назвать это домашним питомцем. Ладно, именованием займемся после, а сейчас...» Ксо мечтательно потянулся и поднялся на ноги. «Пойду успокою Магрит, а то она, бедняжка, места, наверное, себе не находит». «А ты хочешь предложить ей для успокоения свои объятия?» «И предложу», — пообещал кузен. «И, может быть, она даже примет мое предложение». «Ах, мечты, мечты! Не засиживайся здесь долго, по ногам дует». И Ксаран стремительно взлетел по лестнице вверх, на второй этаж, к покоям сестры. Я улыбнулся ему вслед. Вот, значит, почему Магрит настаивал на моем пребывании в доме. Боялась, что, находясь без присмотра, совершу непоправимую ошибку. Боялась, что не справлюсь со своими чувствами. Или не своими. «Твоими, твоими, но поданными с другой стороны зеркала», — подсказывает Мантия, и я так рад ее слышать, что забываю о намерении поругаться. «Где ты была?» «Я всегда рядом». «Почему не отвечала, когда звал?» «Не хотела быть третьей лишней». «Лишней в чем?» «В твоем споре с самим собой». «Разве я спорил? Я почти дрался». «Именно. А от чужой драки всегда лучше держаться подальше, верно?» Лукавая, но немного грустная усмешка, словно подружка сожалеет о том, что драка чужая. «Верно. Расскажи, кто живет в моем теле». «Только недолго. Здесь и в самом деле не жарко, и ты можешь простыть». «Торжественно обещаю не болеть. Расскажи». «Хорошо. Слушай». Мантия переходит на тон, приличествующий бродячим сказителям, а не благородной даме. «Повеселить меня хочет, заботливая моя». «Металл, который называют лунным серебром, единственная вещь в мире, обреченная существовать на грани между жизнью и смертью. Проще говоря, имеет собственный разум и волю, но не обладает возможностью свободно их использовать, что, как ты сам можешь догадаться, сказывается на характере не лучшим образом. Подобие жизни лунное серебро обретает лишь с помощью чар, но подобие лишь мутное отражение, а не то, что его отбрасывает в зеркале бытия. И, разумеется, оно ненавидит заклинателя, подарившего столь ограниченную свободу. «Да уж, любовью не пылает», — ехидный смешок, «потому что эта свобода оплачивается исполнением чужой воли». «Неужели это настолько больно подчиняться приказу?» «Не обладая возможностью делать что-либо для себя, это убивает. Час за часом, век за веком». «Убивает. Я тоже умру, в конце концов». «А ты хочешь жить вечно?» «Искреннее недоумение». «Так, как сейчас? О, нет. Надеюсь, надобность в моем существовании когда-нибудь отпадет». «Возможно. Но ты об этом вряд ли узнаешь». «Да, вряд ли. Даже когда решу уйти, не смогу быть уверенным, что за мной в мир не явится новый разрушитель, приговоренный к тем же ошибкам и той же боли. Хм. Вот и причина не торопиться за порог. Не желаю кому-то еще пройти моим путем. Хотя бы потому, что на нем слишком много заманчивых развилок, ведущих к разным финалам. Ну да, фрел с ними со всеми. Пусть каждый живет своей жизнью. Жизнью, которую заслужил. Значит, лунное серебро способно жить только растворенное чарами. Именно, только в текущем состоянии. Недаром говорят, что жизнь — это движение. Впрочем, и неудивительно, в любом существе, по праву называющемся живым, есть жидкость, питающая его. А вода? Оно растворяется в воде? Не до конца, и... Пауза, показавшаяся мне нерешительной. И что происходит? Вода лишь помогает слезам Каен попасть в живое тело, но не способна подарить им жизнь. Вот, в живое тело. Что же мешает частичкам металла? А жить? Невыполнение необходимых для этого условий. Каких же? Во-первых, состав крови. Видишь ли, только в крови одной расы лунное серебро может раствориться полностью, теряя малейшие признаки формы и тем самым получая право возникнуть заново. Ведь чтобы построить из камней новый дом, нужно сначала очистить с них следы старого раствора. Во-вторых, нельзя получить подарок, прокрадываясь в дом незваным гостем. Подарок? Ты так называешь жизнь? А как еще ее назвать? Удивляется Мантия. Она, конечно, часто бывает предметом торга, но за рыночной суетой забывается главное. Мать всегда дарит жизнь своему ребенку, а не одалживает или продает. Уговорила. Итак, получить жизнь можно только в дар. Но я никому и ничего не собирался дарить. Не собирался. Истинный дар всегда приносится без ведома дарителя, и в этом состоит его величайшая драгоценность. Хорошо, допустим. Но я и не приглашал осколки войти в меня. Что скажешь на это? О чем ты думал в тот миг, когда разбивал зеркало? Ни о чем приятном. Верно. Ты думал о том, что не существуешь, а это первый шаг к осознанию безграничной свободы, и зеркало услышало твои мысли. Услышала, потому что само мечтала о разрушении границ. Никогда не представляйся пустым местом, любовь моя. Тебя тут же поспешит заполнить лунное серебро. Так и поступила, ворвавшись туда, где, по твоим собственным уверениям, ничего не было. Ну и дела. Никогда бы не подумал, что из такой нелепости могут возникнуть большие проблемы. «А так оно всегда и происходит», — кивок умудренной жизнью особы. «Впредь постараюсь обращаться осторожнее даже с пустяшной мыслишкой». «Умница! Так вот, гость вошел в пустой дом, но в своем обычном состоянии ты вскоре исторг бы лунное серебро из крови, однако...» Мне пришлось погрузиться в саван. «Да, и более ничто не мешало пришельцу воскресать, а кое-что и помогало». «Что?» «Ты помнишь старую легенду? Кровь дракона способна исполнять любые желания». «Ерунда». «Вовсе нет. Просто никто и никогда не добавлял любые, кроме его собственных. А чего желает узник? Обрести свободу. И свобода была обретена». «Ого, за счет моей». «Ты об этом жалеешь?» Вопрос звучит странно и вкрадчиво, и тревожно. «Жалею? Надо подумать. Соседство с кем-то совершенно чуждым и непонятным пока не принесло мне ничего хорошего. А сегодня? Сегодня едва не стало причиной преступления. Это ведь осколки зеркала будоражили мою кровь». «Конечно. Лунное серебро, помимо прочих своих качеств, обладает очень занятной особенностью. Оно, не будучи в состоянии стать счастливым, стремится осчастливить того, в чьем теле находится. Конечно, осчастливить в соответствии со своим пониманием, что приводит к печальным последствиям». «Продолжать не надо. Результат я прочувствовал лично, от начала и до конца. Значит, оно так восприняло мои стремления. Будто все, чего мне не хватает, — это постельные утехи». «Уж так-то не упрощай», — укоризненно насупилась мантия. «Твои мысли занимали одиночество и боль, а при виде девочки ты ощутил еще и некоторое родство. Близость ваших положений, которая принесла с собой нежное тепло. Какой должен был последовать вывод? Нужно вас соединить, чтобы тепла стало больше. Разве не логично?» «Логично и совершенно не по-людски». «Отчего ты хотел от куска металла?» — пожимает плечами мантия. «Да ничего, собственно. Он больше не будет так меня осчастливливать?» «Не будет, не волнуйся. Ошибка осознана и запомнена». «Не ошибка. Столкновение разных взглядов на вещи. Я не сержусь. Грешно ругать за добрые намерения. Особенно того, кто делает первые шаги в мире. И откуда ты знаешь, что он все понял?» «Я могу его слышать». «Почему я не могу?» «Откуда эта обида? Сам посуди. Тебе мало разговоров со мной? Хочешь, чтобы голоса в твоей голове звучали, не переставая?» «Не хочу». «То-то. Ничего, если возникнет надобность пообщаться, я переведу». «А он тоже меня не слышит напрямую?» «Когда? Как?» «Кстати, это он, она или оно?» «А ты не догадываешься? Кто еще, кроме мужчины, будет искать решение проблемы одиночества в слиянии тел?» Довольные и неописуемо злорадные хихиканье. Поскольку кружево метафора является двойным, и это верно даже для Наю, только в данном случае количество скользящих узлов превышает все разумные пределы, необходимо позволять силе время от времени свободно течь по обоим контурам, для чего, собственно, обращения должны проводиться с регулярностью, зависящей от вида, возраста, физического и духовного развития особи. В самом общем случае цикл обращения составляет один месяц, и наиболее легко и естественно переход из одного облика в другой происходит в часы полнолуния, когда нити бывают особенно податливыми. Если же отступать от предписанного природы порядка, второй контур кружева, неважно, является ли он принадлежностью человеческого либо же звериного тела, не получает подпитки током силы, что истончает составляющие его нити, и в какой-то момент становится достаточно самого легкого прикосновения, чтобы их порвать. Случается, по каким-то причинам метаморф оказывается не способен к переходу из одного облика в другой. Тогда следует вмешаться в его кружево и отсечь неиспользующуюся часть, пока не стало слишком поздно, потому что разрушение изнутри гораздо опаснее, чем насильственное воздействие извне. Однако следует сознавать и другую опасность. Лишенное предписанной от рождения части самого себя, живое существо с большим трудом сохраняет в себе жизнь. Речь идет в первую очередь о душевном здравии, которое не только неразрывно связано со здравием тела, но и зачастую определяет его, поэтому отсечение безопаснее всего проводить в младенчестве, когда сознание еще не успело обрести какие-либо четкие черты. Наиболее яркий пример невозможности полноценного существования – смешение двух разных родов. Как правило, полукровки рождаются уже мертвыми, о чем позаботилась сама природа, но законы любят обходить все, кому не лень. И самое интересное, некоторым действительно удается сие сделать. Так, при связи человеческой особи и оборотня, находящегося в человеческом облике, велика вероятность получения жизнеспособного потомства, обладающего в полной мере качествами обеих сторон. Я отодвинул книгу и забрался в кресло поглубже, с ногами. Люблю так поступать, хотя Магрита ругает меня за то, что порчу обувью и обивку.